Глава 6. Зал встретил нас аплодисментами и поздравлениями. Лично я растерялась от такого внимания, а вот Лерой чувствовал себя как рыба в воде. Приобняв меня собственническим жестом, парень прошел к круглому столу, где сидела вся наша команда, и когда мы уселись, проговорил, обращаясь к ребятам. «Через час жду всех на тренировочной площадке. Надо будет пройтись немного по теории и отработать работу в команде». Все закивали, удивляясь, когда он успел договориться с деканом насчет площадки, но согласились, что потренироваться нам необходимо. В итоге мы все принялись задумчиво жевать, время-то было обеденное, а сами то и дело поглядывали в сторону столов, где сидели соперники. «Мне не дают покоя два вопроса», — тихо проговорила я, прильнув к Кайлу. «Если ты будешь так тесно прижиматься, то я согласен слушать твои вопросы хоть до утра, снежинка», — хмыкнул парень, но тут заметил, как я смутилась и попыталась отодвинуться, поэтому притянул меня ближе вместе со столом и добавил: «Говори уже, заинтриговала». Я с облегчением вздохнула и потянулась к Лерою, который улыбался, как блаженный, чтобы прошептать на ухо: «Почему меня не отправили собирать чемоданы? Ты же сам видел, что старейшины хотели меня отстранить». «Ничего удивительного», — коварно усмехнулся Кайл. «Просто я выполнил свою часть сделки и запретил забирать тебя из академии. Сказал, что в ином случае не женюсь на тебе и останусь холостяком до конца своих дней. Дядя пытался возмущаться, но поверил и сообщил старейшинам, что не против твоего участия. Видишь ли, у меня очень скверный характер, прямо как у отца. А тот в свое время отказался жениться повторно, после смерти мамы, и до сих пор является одним из самых завидных холостяков в королевстве». Мои брови поползли вверх от изумления. Во-первых, он лгал. Во-вторых, а после первого уже не важно. Все-таки не могла я представить, что есть кто-то, способный выдвинуть ультиматум королю. Ну, а в принципе, с чего бы мне это представлять? Я никогда не обращалась с высшей аристократией, не считая Лероя. Да и тот воспринимался скорее как досадное недоразумение, а не наследник герцогского титула. Кстати, о своей семье он тоже раньше никогда не говорил. Оказывается, его мама тоже умерла. Но все же это не повод врать так нагло прямо в глаза. «Жду второй вопрос», — тем временем промурлыкал парень, и я поняла, что мы уже сидим в обнимку. К тому же, пока я задумывалась, Кайл принялся поглаживать меня по колену. «Вот гад!» — шлепнула его по руке и сердито засопела. «Между прочим, имею на это полное право», — проговорил обиженный Лерой и потряс рукой, по которой только что отхватил. «Хватит уже дурачиться», — зашипела я на него. «Заметь, зато ты начала наконец-то понимать, когда я шучу», — как-то слишком серьезно отозвался он, а следом хмыкнул. «Говори уже, что там тебя так заинтересовало?» «Доминик Моран, ты ведь тоже заметил его взгляд и разговор с деканом», — произнесла я, решив не заводиться. «Тогда почему нам до сих пор ничего не сказали? Странно». Не сговариваясь, мы посмотрели в сторону стола магистров, где как раз о чем-то разговаривали Моран с ректором. На миг наши взгляды пересеклись, и Доминик Моран улыбнулся. «Вау! Мне улыбнулся великий из величайших!» В этот момент из-за стола поднялся ректор, который вновь усилил голос заклинанием и проговорил: «Внимание, адепты! Я хочу сделать еще одно объявление, которое порадует наших участников турнира. Магистр Моран был приятно удивлен вашим потенциалом, поэтому решил внести небольшие изменения в обещанную награду. Кроме команды победителей, он выберет еще несколько адептов, которых возьмет на обучение. На этом позвольте откланяться». Ректор удалился из зала вместе с Домиником Мораном, оставив адептов восторженно обсуждать новость. Я же отметила, что во взглядах адептов из числа участников появилась некая растерянность. Зато теперь все перестали смотреть друг на друга как на врагов, что порадовало. Хотя, может, это я больше не воспринимала их так. «Ты же Лерой?» — раздался неожиданно голос за спиной. Я обернулась и увидела Вэя, который вопросительно смотрел на Кайла. Дождавшись утвердительного кивка, он добавил: «Можно тебя на пару минут? Есть разговор». Все адепты за нашим столом замолчали и проводили подозрительными взглядами парней, которые вышли из зала. В итоге первым поднялся Джейкоб, который пробурчал: «Пойду прогуляюсь», и направился к выходу. За ним рванула Сара, чем сильно меня удивило, а следом его примеру последовали остальные некроманты, заметив, что никого из огневиков нет в зале. За столом остались только мы с Фионой, и если она была уверена, что Лерой одной левой раскатает любых огневиков, то я просто боялась вмешиваться, потому что меня и так лишь чудом допустили к участию, стычки с другой командой мне ни к чему. Я до последнего пыталась усидеть на месте, глядя в сторону выхода. В итоге поняла, что эта битва проиграна, и все же вскочила, намереваясь уйти, одновременно с Фионой. Переглянувшись, мы направились к выходу, но я неожиданно была перехвачена парнем из военной академии, тем самым, который подмигнул мне во время приезда. «Почему такая красивая девушка осталась в одиночестве?» — раздался чарующий мужской голос, от которого по коже промаршировали мурашки. Пару раз моргнув, я посмотрела на парня. Чуть ниже Лероя, но тоже довольно высокий, с рыжими, как пламя, волосами и наглыми зелеными глазами. На его губах застыла улыбка уверенного в себе покорителя женских сердец. Сразу заметно, что этот парень был из таких же, как Кайл, и привык получать все, что пожелает. «Привет!» Я постаралась улыбнуться, но слишком нервничала из-за ухода нашей команды, поэтому тут же добавила: «Извини, мне сейчас некогда». «Не переживай. Вэй позвал вашего командира, чтобы заключить союз на первые 3 тура испытаний», — огорошил меня парень. «Кстати, я Итан Руан». Он протянул руку, и я на рефлексе ее пожала, мгновенно ощутив невероятное расположение к абсолютно незнакомому человеку. «Потрясающе! Впервые мне настолько кто-то понравился с первого прикосновения». Я с трудом удержалась, чтобы не хлопнуть себя по лбу. Чуть не попалась на такую банальную уловку. Он же абсолютно в наглую применил магию очарования. Вот же нехороший человек. Прищурившись, я внимательно на него посмотрела, пытаясь разгадать новый ребус, и решила подыграть. Интересно же, ради чего столько мороки? Но не принято среди магов начинать знакомство с магического воздействия. Я изобразила вполне искреннюю улыбку, а сама быстро избавилась от чужих чар. Говорю же, нас хорошо готовили к жизни за стенами Академии, и подобные чары мы умели снимать в мгновение ока. «Айя Мойер», — представилась я. «Не хочешь присоединиться к нам, пока твои друзья не вернутся?» — предложил Итан. «Моя кузина мечтает с тобой познакомиться». Он указал на стол, где сидела вся их команда в полном составе. Кто является его кузиной, я не имела ни малейшего понятия, но, судя по многозначительному взгляду парня и его самодовольному виду, должна была. Стало любопытно, что же они такое задумали, поэтому я еще шире улыбнулась и кивнула. «Конечно, почему бы и нет?» Бросив еще один мимолетный взгляд в сторону выхода, я последовала за парнем и уселась на предложенный стул. Напротив меня сидела девушка с такими же огненно-рыжими волосами, как и у Итана, из чего я сделала вывод, что это и есть его кузина. Но чего я не ожидала, что она окажется той самой Оливией Монкруа, о которой рассказывала Сара. По крайней мере, теперь стало ясно, почему я должна была прийти в восторг от ее желания познакомиться. «Мы много слышали о маленьком гении, которого приняли в Академию на 2 года раньше остальных». Томно проговорила она, словно обращаясь не к адептке, а к мужчине, которого решила окрутить. Странная манера речи. «Ты действительно настолько талантлива? Или все дело в семье?» Вопросы по поводу томности в голосе отпали разом. Это тоже попыталась воздействовать магией. Причем Оливия захотела залезть в мою голову, что было совершенно неприемлемо. Я почувствовала укол раздражения и искренней неприязни. Не знаю, как принято у них, но в Эдарионе за попытку без разрешения воздействовать на человека можно было нарваться на крупные неприятности. Конечно, если тебя поймают на горячем, иначе потом никто не сможет доказать, что нечто подобное происходило. В общем, жаловаться я не побежала, поскольку не хотела привлекать к себе еще больше внимания перед турниром, а лишь улыбнулась и ответила: «Конечно, в семье. Разве я похожа на гения?» Губы девушки искривились в понимающей усмешке. «Чёрт, зря я так сделала. Теперь она знает моё больное место. А такие, как Оливия, не упустят возможности ужалить посильнее». Но в разговор тут же вмешался Итан, который рассмеялся, обратив мои слова в шутку, и произнёс. «Надо запомнить, как отвечать на подобные вопросы. Уже представляю, как вытянутся у всех лица». За столом все засмеялись, видимо, решив, что это была удачная шутка, не знаю. А парень протянул. «Итак, Айя, слышал, что на твою команду стоит обратить внимание». «И чем же мы заслужили такую честь?» — хмыкнула я. «Ну, я впервые услышал, что адепты смогли уничтожить группу элементалей. Или хочешь сказать, что это неправда?» — сказал Итан. Его глаза заискрились любопытством. На меня уставились абсолютно все адепты из военной академии Шакриона, что слегка нервировало. И что сказать? Правду? Но я же помню, как декан попросил особо не распространяться о том дне. Слухи слухами, а вот прямое подтверждение от непосредственного участника событий — это уже не шутки. «Вас ввели в заблуждение. Мы, конечно, гениальны и восхитительны, но не настолько. Секрет в магистрах, которые участвовали в битве. Увы, но мы лишь сдерживали их атаку до прибытия помощи». От звука вкрадчивого, с ленивыми интонациями голоса Кайла я чуть не подпрыгнула на месте. Было чувство, словно меня поймал на измене муж. Что за бред? Когда я начала так реагировать на парня? Обернувшись, увидела, как серые глаза Лероя потемнели от ярости, словно грозовая туча, и сверкнули фиолетовыми искрами магии смерти. Да и тон, с которым парень произнес слова, не предвещал ничего хорошего. Я не хотела устраивать битвы некромантов и магов из других академий раньше времени, и уж тем более не планировала делать это прямо в главном зале, поэтому моментально вскочила со стула и стала рядом с Кайлом. А он подмигнул Оливии, заметив откровенный интерес в ее зеленых глазах и радостную улыбку на губах. К собственному удивлению, я моментально схватила Лероя за руку. «Это мой некромант. Нечего на него пялиться. Или не мой?» В общем, мои смешанные чувства не имели значения. Зато Кайл слегка успокоился и расплылся в совсем уж неприлично довольной и широкой улыбке. А вот Итан, наоборот, скривился, словно прожевал лимон, но быстро взял себя в руки и проговорил. «О, Лерой, а мы тебя ждали. Пообщались с Юршином? Он объяснил, в чем смысл?» «Да, мы поговорили», — кивнул Кайл. «Я подумаю над вашим предложением. Ответ скажу завтра. А сейчас нам пора. Идем, Айя. Наши ждут на тренировочной площадке». «Как жаль, что вы так быстро уходите», — протянул со вздохом Итан, глядя на наши сцепленные руки. «Надеюсь, позже мы сможем поговорить чуть дольше. Был рад познакомиться, Айя». Он так интимно произнес мое имя, словно приласкал без прикосновений. На лице у Кайла заиграли желваки. Я кивнула ребятам и поспешила увести некроманта подальше отсюда, пока тот не устроил драку. Нас же исключат из турнира, если нарушим какие-то правила. Благо он молча вышел за мной в коридор и лишь там уже напряженно поинтересовался. «Зачем ты к ним подошла?» «Итан воспользовался магией очарования», — ответила я, пожав плечами. «Мне стало любопытно, что они задумали». «Понятно», — сухо отозвался Кайл. Кстати, больше он ничего не произнес в течение всего времени, что мы шли к тренировочной площадке. И, что закономерно, довольно быстро мне надоело терпеть его капризы. Я прошла вперед, чувствуя пристальный взгляд Лероя, прожигающий затылок, поэтому замерла перед входом на площадку и повернулась к нему лицом. «Что не так, Кайл?» Мне было очень интересно, что вызвало у парня такую бурную реакцию. «Ты сама знаешь, что не так», — отозвался он, и я услышала опасные нотки в его голосе. «Этот Итан флиртовал с тобой, и тебе, похоже, это понравилось. Сначала Юншин, теперь Руан. Ты решила проверить мои нервы на прочность, Снежинка?» «Хватит нести всякую чушь, Лерой», — рявкнула я. «Мне ничего не нравилось. Он просто подошел ко мне и заговорил. Я ведь уже все объяснила». «Конечно, конечно», — протянул он, демонстративно закатывая глаза, но тут же вздохнул и добавил. «Я знаю, что видел, Айя. Просто держись от него подальше, ладно?» Очень хотелось поспорить, но я понимала, что это только ухудшит ситуацию, поэтому пришлось просто кивнуть, после чего мы зашли в ворота. Увидев нас, Сара махнула рукой и вновь отвернулась к Джейкобу, который увлеченно обсуждал технику с остальными ребятами. Я отметила, что все, включая Сару, сидели вместе, смеялись и болтали, как старые друзья. Стало как-то грустно. Похоже, вновь только я осталась не у дел. Зато у меня есть Лерой, который ревнует каждому столбу и не дает сделать ни одного самостоятельного шага. Правда, он мне абсолютно не нужен. Но кого волнуют такие мелочи? Настроение окончательно скатилось в пропасть, и я отошла немного в сторону, прислушиваясь к словам Джейка. «Если мы все же договоримся с огневиками и вояками, тогда останется вывести из строя ледышек и любителей зверушек», — произнес парень. «Остальные нам не соперники». «Я бы не был так в этом уверен», — хмыкнул Кайл. «Маги из Якинтари славятся своим умением отвлекать внимание противника и дурить головы. А с адептами из Филантии не советую связываться никому. Они только с вида все такие разноцветные попугаи, но когда дело доходит до боя, каждый адепт-пятикурсник способен самостоятельно уничтожить до 4 элементалей. Не стоит недооценивать лучших адептов целого государства». Мы все уважительно присвистнули. Ничего себе! По себе могла сказать, что уничтожить 4 элементаля довольно сложно. Не зря же я всегда рассчитывала максимум на 5. Больше для меня уже проблематично и не проходит без следа. Нет, конечно, при совсем плохом раскладе можно взять и 8. Но потом я надолго окажусь в целительском крыле. Хотя с появлением Лероя в моей жизни... «И что ты предлагаешь?» — поинтересовался Джейк, явно недовольный тем, что его тактику не оценили по достоинству. Это отвлекло меня от посторонних мыслей и вернула к беседе. «Думаю, для начала надо разбиться на группы и провести условный бой», — сказал Лерой. «Вы еще ни разу не пытались ничего сделать сообща, а уже думаете, как вывести противника из строя». Переглянувшись, все дружно вздохнули, потому что парень был прав. «Без слаженной командной игры мы ничего не сможем противопоставить другим участникам турнира». В итоге Кайл разбил нас на 2 группы и водрузил посередине площадки камень со словами: «Чья команда первая захватит камень, тот выиграл. Начинаем. Обращайте внимание, что делают ваши союзники, и старайтесь помогать друг другу, а не мешать. Вы соперничаете с другой группой, помните об этом». И все пришли в движение. Я была в группе с Лероем и Фионой, что довольно быстро начало раздражать. Если первый постоянно пытался задвинуть меня в сторону, чтобы не пострадала, то Фиона делала все, чтобы навредить. Закончилось все закономерно. Я психанула и отправила девушку спать, пока та действительно меня не покалечила. «Стоп!» — закричал Кайл, останавливая игру. «Айя, что ты творишь? Зачем надо было усыплять Фиону?» «Шутишь? У меня пропал дар речи». «Не надо на нее кричать!» Неожиданно заступился за меня один из некромантов, имени которого я даже не знала. Фиона 2 толкнула Аю под огненный шквал. «Если она будет продолжать в том же духе, я отказываюсь участвовать. Нельзя вредить своим же союзникам». Все хмуро уставились на сопящую девушку, и Лерой произнес заклинание пробуждения. Похлопав ресницами, она посмотрела на парня и радостно улыбнулась, но тут увидела остальных и нахмурилась. Все заметили момент, когда Фиона все вспомнила и окончательно проснулась, потому что она вскочила на ноги и закричала: «Какого чёрта, Моэр? Забыла, что мы в одной команде?» «Этот же вопрос я хочу задать тебе», — хмыкнула в ответ. «Думаешь, тебе насчитают лишние баллы, если ты отправишь меня к целителям? А может, надеешься, что Лерой воспылает к тебе неземной любовью? Просто объясни, зачем ты это делаешь, Фиона?» Она принялась открывать и закрывать рот, как выброшенная на берег рыба, а следом неожиданно разревелась. Кайл нахмурился, глядя то на меня, то на Фиону, причем не уверена, что его больше всего раздражало — слезы девушки, ее безответная любовь или же тот факт, что я заявила об этом во всеуслышание. «Я не хотела», — внезапно проговорила девушка, растирая слезы по щекам, отчего взгляд Кайла изменился, став невероятно задумчивым. «Просто в какой-то момент увидела огонь и очень на тебя разозлилась, поэтому и толкнула». Вот теперь нахмурились абсолютно все, а Лерой лишь подошел к ней и сказал: «Замри и закрой глаза». Вокруг Фионы вихрем взметнулись золотистые искры магии исцеления, и я изумленно ахнула. Некромантия и целительство всегда были противоположными энергиями, поэтому считалось, что этими двумя силами пользоваться невозможно. Только сейчас мы своими глазами видели, как нас обманывали все эти годы. Даже не представляю, как должно быть неприятно и, возможно, больно Кайлу. Но мне же доставляет дискомфорт магия смерти. Почему ему должно быть легче? «Союза с другими командами не будет», — неожиданно хмыкнул парень, делая шаг в сторону. И надо сказать, что чувствовал он себя отлично. Явно Лерой не испытывал от целительства боли и прочих неприятных ощущений. Несправедливо как-то. Меня вот, например, буквально выворачивало наизнанку от некромантии. Хотя на магию Кайла я реагировала совсем нестандартно, плавилась от желания. Бррр. Я так задумалась, что чуть не пропустила объяснение, почему Лерой решил не заключать союз с другими командами. «Надо проверить остальных, чтобы не было неприятных сюрпризов на арене», — проговорил он. «Похоже, наши друзья решили прибегнуть к грязным трюкам. На Фионе какое-то заклинание, похожее на ярость, а активатор — вроде огонь. Так что выстраивайтесь, буду проверять». «А кто проверит тебя?» — проворчал Джейкоб. «У нас ведь нет целителя в команде». «Айя посмотрит», — выдал парень, и я нахмурилась. Как уже было сказано раньше, целительство я не развивала, хоть и умела оказать первую помощь, да вылечить себя, и то лишь поверхностные травмы. В принципе, я могла проверить наличие заклинаний, теоретически, но для этого надо, чтобы маг убрал всю защиту и позволил притронуться к ауре, что считалось, ну, довольно интимно. Настоящие целители делали все иначе, все же их учили, как быстро определить повреждения. И вот вопрос, неужели Лерой позволит мне? «Смелее, снежинка, я не кусаюсь», — улыбнулся он и убрал все защитные заклинания, которыми любой маг обвешивается, как елочными игрушками, начиная со второго курса. Я поежилась, ожидая неприятных ощущений, но все таки подошла к Кайлу и призвала магию исцеления. Что могу сказать? Это было странно. Очень странно. Такое чувство, что я смотрела не на некроманта, а на целителя, которому одолжили чужую магию. И придет же бред в голову. Все знают, что Лерой — один из сильнейших потомственных некромантов. Тряхнув головой, я быстро осмотрела ауру парня и сразу кое-что показалось непонятным. Какая-то необычная дымка, будто парень сам от себя что-то скрывал. Решила не обращать внимания. Мало ли, что взбрело ему в голову. К тому же он из королевской семьи, а там свои правила, и лучше не лезть, здоровее будешь. Что я и сделала, продолжив осмотр, но тут же нахмурилась. К сожалению, наши опасения подтвердились. На ауре парня действительно сверкало чужое заклинание. Самое обидное, что наши соперники использовали чары, которые считались безобидными, поэтому их пропускала любая защита. Это могло стать огромной проблемой, но следом я увидела нечто изумительное и глухо проговорила. «Мы проиграем в первом же туре. Это заклинание из разряда банальных, даже детских, от которых нет защиты. Кроме того, они хитро зациклены, прямо как те, которыми воспитывают особо непослушных детей». «Объясните», — нахмурился Джейк. «Ну, помните, всякие спотыкалки, заикания», — тихо проговорила Сара вместо меня. «Это заклинание соперничества. В детстве все бросались ими друг в друга, когда играли в вышибалы. Дети, которые не ладят, сразу начинали толкаться и переставали обращать внимание на шар, поэтому проигрывали». Брови парней взметнулись вверх, и один из них спросил у меня, практически срываясь на крик: «Хочешь сказать, что Фиона чуть не покалечила тебя из-за детского заклинания? Разве такое может быть?» «Ну, если ты кого-то сильно не любишь, пожалуй, плечами. Видимо, неприязнь Фионы ко мне сильнее желания выиграть турнир. Мы можем убрать заклинание, но это не поможет, они вернутся. Потому что рецепт только один — подружиться. И чтобы вы поняли всю трагедию, активатор не огонь, а любое заклинание выше четвертого уровня». «А вот это уже интересно», — процедил Кайл. Ты понимаешь, что сейчас сказала? Огневики могли подпортить нам все, лишь используя свою стихию. А такой активатор — это уже уровень магистра, причем довольно сильного». Все замолчали, обдумывая информацию. Было заметно, как расстроились ребята, но тут снова заговорила Сара. «Предлагаю познакомиться и пообщаться. Все эти детские заклинания дают специально, чтобы дети нашли общий язык. Например, кинул ты спотыкалку на девочку, а она ответила заклинанием. Вы можете долго перекидываться чарами, но в итоге количество чар только будет увеличиваться, пока вы не подружитесь. Либо пока вас не отправят на ковер к родителям и в комнату примирения». «Да, помню. Было такое», — рассмеялся один из некромантов, явно припомнив что-то веселое из детства. «Мне кажется, что это тест от магистров», — огорошила всех подруга. «Когда речь заходит о настоящей команде, люди должны доверять друг другу. А о каком доверии может идти речь, если мы даже толком не знакомы? И как собираемся работать в будущем, если будем реагировать агрессией на любого мага, который нам не понравится?» И все наконец-то осознали всю степень подставы. Возможно, в других командах собрались лишь хорошие друзья, которые искренне любят и ценят друг друга, не знаю. Вот только у нас все совершенно иначе. Похоже, мы действительно проиграем, так и не начав сражение. «Отлично!» — внезапно воскликнул Лерой, и все глянули в его сторону. «В таком случае предлагаю пойти ко мне и поболтать. Выбора-то особого нет». «Наверное, я откажусь», — пробормотала я и сразу пояснила, увидев удивленные взгляды. «Очнитесь. Мы не ладили с первого курса. Считаете, что сможете поболтать со мной вечерок и проникнетесь любовью? Вот скажи, Джейк, если бы не Лерой, ты бы стал терпеть меня в команде?» Парень открыл рот, но тут же его закрыл, бросив загадочный взгляд на Лероя. Ведь он точно прекрасно понимал, что я права. Да все это понимали. Поэтому смущенно опустили глаза. Все, кроме Кайла. Причем парни почему-то все бросали загадочные взгляды на невозмутимого Лероя и краснели. И даже Сара неуверенно затопталась на месте. Стало совсем печально, и я махнула рукой со словами. «Тренируйтесь без меня. Вот увидите, у вас сразу все получится». Развернувшись, я направилась к выходу, но остановилась, услышав. «Снова сбегаешь? Вот поэтому ты всегда одна. Каждый раз, когда кто-то пытался к тебе подойти, ты включала Снежную Королеву и огрызалась. Не ладили с первого курса? Да открой глаза, Мойр. Посмотри на этих некромантов, которые краснеют, глядя на тебя. Это называется симпатия. Ты им нравишься, но все просто боятся Кайла». Самое удивительное, что это сказала Фиона. Я замерла и даже повернулась, растерянно глянув на некромантов и Лероя. Неожиданно. Сара почему-то всхлипнула, словно в попытке сдержать смех, а парни насупились и мрачно глянули на Фиону, но той было все равно. Гордо выпрямившись, она сложила руки на груди и сверлила меня возмущенным взглядом. Только Лерой сделал вид, что ничего не знает, и все это чушь. Правда, при этом смотрел на меня так, словно я вновь совершила какую-то ужасную глупость. «Ну давай, скажи еще, что это не так, Мойр», — продолжила Фиона. «Начни рассказывать, какие мы все ужасные и как никто тебя не понимает». На самом деле, меня действительно никто не понимал. Сложно понять человека, который только выбрался из рук жуткой семейки и тут же получил вместо издевательств дома издевательства в академии. Хорошо, хоть никто не пытался меня побить, а только делали небольшие гадости. Кстати, Фиона была одной из тех, кто делал гадости. Буквально на второй день в академии она начала надо мной насмехаться из-за потертого платья. А потом воспользовалась моим замешательством, я тогда старательно сдерживала магию, и вылила на меня ведро с грязной водой. И ведь не поленилась, даже подготовила его перед моим приходом в аудиторию. Стало так смешно и горько одновременно, что я не сдержалась. «Почему же? Все так», — я кивнула и невесело усмехнулась. «Просто понимаешь?» Благодаря твоему бурному приветствию во второй день обучения я чуть не стала убийцей. И вовсе не потому, что желала этого, Пэйр. Ты хоть на миг можешь отключить стерву и понять, как это сложно сдерживать магию, которая пытается уничтожить все и вся каждый раз, когда человек теряет контроль. Из-за тебя я чуть не уничтожила к чертям всю Академию вместе с адептами. А теперь ты хочешь от меня улыбок и признаний в любви? Прости, но я так не умею. Не умею улыбаться в глаза, а потом отворачиваться и делать гадости». «Да что ж ты за человек такой?» — воскликнула она. «Я 100 раз просила у тебя за это прощение. Хватит уже изображать маленькую обиженную девочку. Все совершают ошибки, Айя. Надо уметь прощать и идти дальше». Улыбнувшись, на этот раз спокойно, но с некоторой долей усталости, я покачала головой и проговорила. «Фиона, я давно всех простила. Ведь это не я сейчас пыталась тебя покалечить. Если тебя до сих пор настолько тревожит, что я могла затаить злобу, можешь не переживать. Я давно перешагнула через все свои обиды. Но, если честно, не понимаю, почему этого не можешь сделать ты?» Замерев, девушка неожиданно как-то сгорбилась и уныло пробормотала. «Потому что ты всегда была лучше. Я завидую». «А ведь я предлагал пойти ко мне», — протянул Лерой, который вместе с остальными ребятами ошарашенно слушал наш разговор. «Может, все-таки пойдем? Судя по всему, нам есть о чем поговорить».